Увидев меня, она вскричала, сверкая глазами. «Вот, спросите его!» Он тоже все время не отходил от меня, как и князь. «Скажите, не явно ли, что все это заговор? Низкий, хитрый заговор, чтобы сделать все, что только можно, злого мне и Андрею Антоновичу?» «О, они уговорились! У них был план. Это партия, целая партия!» Далеко махнули, как и всегда. Вечно в голове поэма. «Я, впрочем, рад господину...» Он сделал вид, что забыл мое имя. «Он нам скажет свое мнение». «Мое мнение?» — поторопился я. «Во всем согласна с мнением Юлии Михайловны. Заговор слишком явный. Я принес вам эти ленты, Юлия Михайловна. Состоится или не состоится бал, это, конечно, не мое дело, потому что не моя власть, но роль моя как распорядителя кончена. Простите мою горячность, но я не могу действовать в ущерб здравому смыслу и убеждению». «Слышите? Слышите?» — всплеснула она руками. «Слышу-с. И вот что скажу вам», — обратился он ко мне. «Я полагаю, что все вы чего-то такого съели, отчего все в бреду. По-моему, ничего не произошло. Ровно ничего такого, чего не было прежде и чего не могло быть всегда в здешнем городе». «Какой заговор?» «Вышло некрасиво, глупо до позора. Но где же заговор?» «Это против Юлии-то Михайловны? Против ихней-то баловницы, покровительницы, прощавшей им без пути все их школьничество?» «Юлия Михайловна, о чем я вам долбил весь месяц без умолку? О чем предупреждал? Ну, на что? На что вам был весь этот народ? Надо было связаться с людишками. Зачем? Для чего? Соединять общество? Да разве они соединятся? Помилосердуйте!»